Будущность Франции. Я дружен стал с нечистой силой, и в зеркале однажды мне колдун судьбу отчизны милой всю показал наедине. Смотрю, 20-й век в исходе, Париж войсками осажден, все те же бедствия в народе, и все командует Бурбон. Все измельчало так обидно, что кровли маленьких домов едва заметны и чуть видно движение крошечных голов. Уж тут свободе места мало, и Франция былых времен пигмеев королевством стала, но все командует Бурбон. Мелки шпиончики, но чутки, в крючках чиновнички ловки, охотно попики-малютки им отпускают все грешки, блестят галунчики ливреек, весь трибунальчик удручен караньем крошечных идеек, и все командует Бурбон. Дымится крошечный заводик, лепечет мелкая печать, без хлебцев маленьких народик заметно начал вымирать. Но генеральчик на лошадке в головке крошечных колонн уж усмиряет беспорядки, и все командует Бурбон. Вдруг в довершение картины все королевство потрясли шаги громадного детины, гиганта вражеской земли. В карман под грохот барабана все королевство спрятал он. И ничего, хоть из кармана, а все командует Бурбон.